Олень с визгом развернулся, и к нему приблизилась Тея. Она кое-как смогла на опасно близком расстоянии уклониться от выстрелившего в нее луча. Если бы оленекрыл смотрел в ее сторону, то это бы стало концом для Теи. Вполне вероятно, мысли монстра в этот момент занимала месть Энни, так что присутствию Теи он не придал особого значения. Но это зря, ведь Тея смогла воспользоваться этой возможностью сполна и со всей силы врезала молотом в череп оленя, что его глаза вмиг потухли. Оленекрыл пошатнулся и упал на землю, в падении превращаясь в поток зеленой жидкости и обрывки запятнанного кровью меха. Из этой кучи показался головной убор дикого всадника и меч рыцаря скелета, в которые соответственно превратились рога оленя и глаз летучей мыши. Рындидли с трудом поднялся на ноги и повернулся влево. Его взгляд наткнулся на хризантему, ее высунутый язык и полные веселья и задора умные глаза. Ее громадное тело лежало на земле. Серый луч поразил заднюю часть ее туловища, когда она оттолкнула Рындидли в сторону, как и Рындидли оттолкнула Эйса. Мех медведя вокруг места попадания луча мгновенно поседел. Спустя секунду поседели и все остальные волосы, а побелевший сначала мех начал выпадать, открывая под собой сморщенную плоть. Это напоминало лопающуюся корочку пиццы и не самое лучшее зрелище под каждым пузырем. Рындидли наблюдал за этим с удивительным хладнокровием. Послышался треск, и кожа в задней части хризантемы лопнула, начав расползаться в стороны под силой времени. Ее огромное тело, что еще минуту назад достигало размеров фургона, начало уменьшаться до размеров сенбернара, на котором повисла не уменьшившаяся кожа медведя. Передняя половина ее тела просто деформировалась, тогда как задняя уменьшилась и стала напоминать подгнивший помидор. П.П. Собаки породы сенбернар достигают в длину 70-90 сантиметров. Ее глаза начали закрываться, а голова медведя склонилась к земле. «Хризантема!» – прокричала Тея, осознав какую-то неправильность со своим спутником после удара. Она развернулась и побежала к медведю с прерывистым дыханием еще до того, как оленекрыл упал замертво. Рындидли чуть подошел к хризантеме и, смотря уже вниз на нее, начал вспоминать, каким же шаловливым животным она была. Хризантема с трудом подняла голову и встретилась взглядом с Рындидли. Ее взгляд будто говорил: «Нет-нет, вот насколько хорошо ты защищаешься, мальчик. Временами одной силы может не хватить, временами триумф не обойдется без жертв». Тея упала рядом с ней и разрыдалась. Потребовалось несколько секунд, чтобы все остальные вышли с необычного состояния остолбенения и обернулись на кричащую Тею. Птолемей на два шага подошел к Тее со спины, но потом засомневался и посмотрел на Рындидли, после чего пошел снова осматривать и лечить Эйса. Уже через 5 секунд Эйс смог привстать и замотать головой, после чего его вырвало. Лишь сейчас Птолемей поспешил к хризантеме. Она, по-настоящему взволнованно спросила Энни. Жива, сквозь непрекращающееся всхлипывание смогла сказать Тея. Но, к этому времени к медведю подошел Птолемей, что сразу же приложил руки к ее боку, откуда и сейчас продолжали выпадать волосы и отслаиваться кожа. Рындидли покачал головой и встал рядом с ними, начав всматриваться эфирным обнаружением. «А может ли эфирная связь?» – обратился он к Лукреции. «Полагаю, жизнь заключается не в одном эфире», – ответила она и после недолгой паузы продолжила. «Как закончишь здесь, то послушаешь некоторые новости. Важные новости о создании, хоть сейчас это не срочно». После этого у Рындидли возник порыв наброситься на Лукрецию, ведь из ее слов хризантема могла умереть, но он смог сдержать себя в руках. Рындидли пристально наблюдал, как Птолемей проверяет своими навыками хризантему, и дал обоим некоторое количество эфира, хоть в его эффективности Лукреция сомневалась. Птолемей оторвал взгляд от медведя и помрачнел, но не успел он заговорить, как его прервало уведомление. «Поздравляем, вы победили 9.32.092 предупреждение. Неизвестная ошибка, босса рейд подземелья. Вы освободили свою зону от тирании рейд подземелья, и эфир вновь возвращается в вашу зону. Вдобавок к этому ваша зона расширяется, и в ее пределах появляется редкое природное явление. После победы над боссом вы получили доступ ко всем сокровищам позади его тронного зала. Вы можете использовать ключ смерти для зачистки рейд подземелья из любой его точки. Больше не требуется возвращаться в собор для активации ключа». Когда все молча прочитали уведомление, Рындидли сказал: «Когда я был в городе, то наткнулся на сокровища, о которых здесь говорится, но с ними мы разберемся позже». Рындидли посмотрел на Птолемея, и все остальные также перевели на него взгляд. Все смотрели на целителя и будто спрашивали, совершит ли он чудо или нет. Но по грустному и мрачному лицу Птолемея все осознали, что спасение невозможно. Когда Птолемей снова попытался заговорить, Рендидли вспомнил события, произошедшие несколько месяцев назад. Тогда он встретил Хризантему во время их путешествия с Симоном. Та Хризантема выглядела совсем обычным медведем и была еще такой стеснительной, словно она еще только привыкала жить с такими пугающими и чужими для себя существами, как люди. Когда он впервые увидел этого медведя, что так по-человечески пытался защититься от других сдержанностью и надменностью, то почувствовал грусть и печаль к этому существу. Но он не испугался и шагнул навстречу к Хризантеме, приняв боевую стойку. Медведь лишь с любопытством смотрел на него, не проявляя особых эмоций. Тогда Рендидли побежал к ней и сбил ее на землю при помощи своей превосходящей силы. Они играли, просто играли. Поначалу осторожно, но со временем они все больше раскрывались и действовали более свободно. Хризантема врезалась в него и игриво ударила лапой по его голове. Когда Рендидли доказал свою силу, она больше не сдерживала свою грубость и перестала бояться. С ним она смогла стать настоящим грозным медведем впервые за долгое время. Первая встреча с Хризантемой произошла в 292 главе, и сейчас Рендидли смотрел, как Птолемей подтвердил его опасения. У нее нет никаких ран, выглядит словно все ее тело начало отказывать, будто она прожила слишком долго. Его слова вызвали долгую тишину. «Давайте заберем ее отсюда», — нарушил молчание Рендидли. Он вытащил со своего пространственного кольца ключ смерти. Никто не промолвил ни слова, когда группа людей собралась вокруг Тей. Рендидли активировал ключ. В следующий миг группа исчезла, и с места ее исчезновения во все стороны ударила волна, уничтожая все на своем пути. Рейд подземелья было лишь инструментом, и здешние монстры ничего не значили для системы. Когда они перестанут быть полезными, их заменит. Глава 467. Симон поднес руку к глазам, закрывая их от ярких солнечных лучей. С момента вхождения группы в рейд подземелья прошло уже больше часа, и Симон начал беспокоиться. Даже со своим классом мечтатель он не мог проникнуть сквозь стену разного течения времени и заглянуть, что же происходило в рейд подземелья. Лишь благодаря невероятным волевым усилиям Симон смог оторваться от наблюдения за рейд подземельем. Раз уж там время проходит иначе, то для полного прохождения подземелья может понадобиться как несколько часов, так и несколько дней реального времени. Как долго это затянется, зависит лишь от тех людей. Все остальные никак не могли узнать, с какими преградами и вызовами столкнется группа, и насколько сложно им будет. Симон вздохнул и вышел со своей комнаты наружу, задумавшись поработать в саду. Но в результате он просто с лейкой в руке сел возле сада, обхватил ноги руками и зажмурился. С закрытыми глазами он попытался не обращать внимания на столь лакомый соблазн прибегнуть вновь к навыку «Астральная проекция», а лишь вслушивался в звуки вокруг себя. Вот белка взбирается на дерево, там гудят жуки в полете, собственное дыхание Симона. Вскоре Симон смог расслабиться и снять терзавшее себя беспокойство, выпустив его из себя куда-то глубоко в землю. Он подумал, что в самом мире было что-то исцеляющее, будто в сравнении с громадным весом всей планеты все их небольшие беды и проблемы являются ничтожными, что в любой миг могут исчезнуть бесследно. Немногим позже дыхание Симона настолько расслабилось, что он откинулся на спину и начал нежиться под теплым солнцем. «Как же фигово оставаться позади», – прошептал Симон. Сейчас он жил со своей матерью в перекрестной звезде. Из-за ее высокого положения и самого Симона они жили в доме на высоком холме в километре от города, откуда открывался отличный вид на окружающую местность Тейл-Рулатеру. В мире после появления системы 1 километр стал играть еще меньшую роль, чем раньше. Такое расстояние не являлось проблемой для куда более сильных и быстрых людей, что могли на своих двух очень быстро добежать до нуждающихся в помощи на случай чрезвычайных ситуаций вроде нападения монстров или чего-то еще. И с другой стороны, это расстояние от города позволяло жить несколько вдали от городской суеты и шума. Конечно, даже здесь были слышны отголоски грохота Фрэнксберга, где вовсю продвигалось восстановление электросетевой инфраструктуры с использованием некоторых заменителей топлива. Казалось, спустя некоторое время небольшой пригород Симона также приблизится к звукам города, что постепенно расширялся. Даже нависшая над всеми угроза не останавливала их жизни. Если они не смогут пройти рейд подземелья, то вряд ли это заметит кто-то помимо высшего руководства деревень. Конечно, ходило много слухов и разговоров об этом подземелье, но все ни капли не сомневались, что их герои преуспеют. Симон снова зажмурился. Последние несколько недель ему пришлось непросто, когда он слышал, как много людей начинало расхваливать Тию за ее храбрость и силу. Ведь у нее был совсем обычный класс, и все же после долгой работы над собой и благодаря наличию собственной решимости она смогла стоять наравне с другими участниками рейд-группы. Всякий раз, когда кто-то вспоминал ее, сердце Симона словно сжимала чья-то холодная рука. Настолько сжималось его сердце, что едва дело не доходило до настоящей боли в груди. В то же время все его другие эмоции попросту уходили прочь. Стоило ему только подумать, что он больше не сможет помочь Тее или понять ее. «Я такой слабак», – процедил сквозь зубы Симон, и все его тело напряглось. «Я лишь мог смотреть, как они уходят, а сейчас даже не могу». Он умолк, потеряв желание продолжать мысль. Каждый раз, когда он представал перед вопросом, как стать сильнее, его мысли обращались к Давиду, Гастхаунду, к мужчине, что больше кого-либо другого получил из-за своей тяжелой работы и решительности. Симон не мог отвергнуть осознание того, что недавнее изменение Тея обладало схожими чертами с Гастхаундом. Симон считал себя единственным человеком, кто знал причину такого изменения. Она изменилась так именно после встречи с Гастхаундом и стала сильнее, а Симон лишь все время наблюдал со стороны, как Гастхаунд толкает себя все дальше и быстрее, уходя куда-то далеко-далеко. Гастхаунд вынужден жить с таким ужасающим весом ответственности на собственных плечах. Симон подумал, сможет ли Гастхаунд перестать толкать себя вперед или же его импульс никогда не прекратит уводить его все дальше от остального человечества. Все свободное время Симон тренировался свои навыки, но он никогда не ожидал, что сможет в будущем выйти на уровень высокоранговых кластеров. Он часто уставал и не хотел толкать себя дальше, просто хотел остановиться и отдохнуть. Конечно, сейчас не лучшее время для балования себя. Симон слышал от других одну вещь. Любая работа, которую он сделает после момента появления усталости и нежелания продолжать, настолько же ценна, если не больше, как и вся та работа, что была проделана до этого момента. Поэтому сумевшие преодолеть свою усталость обладали способностью получать вдвое больше пользы от работы, чем не умевшие этого. Эти принципы тренировок существовали и в досистемном мире, но все эксперты соглашались, что и в постсистемном мире многие навыки улучшались схожим образом, как и обычные мышцы. Все это загоняло Симона в уныние, когда он ощущал растущую пропасть между собой и другими. А ведь у него был редкий класс. Он давно смирился с пропастью между собой и Гастхаундом, но теперь такая же пропасть появлялась между ним и Теей. Треск. Симон резко перевернулся и вскочил на ноги от такого внезапного звука. Повернувшись, он увидел врезавшуюся в стеклянное окно птицу, что будто приклеилась к стеклу. Но спустя секунду ее израненное тело отвалилось от окна и упало в кусты перед домом. «Чертова птица!» – устало выдохнул Симон и закрыл глаза. Он потянулся к своей астральной силе и распространил вокруг свое сознание. Он ощутил в гостиной своего спутника связи души. Бык поднялся на ноги и недовольно мотнул головой. Было очевидно, что его друг не одобрял слабую решимость Симона, что так легко поддавался соблазнам. Но сейчас Симон не волновался по этому поводу и взмыл к небу, потянувшись своими чувствами до самого горизонта и начав осматривать землю под собой. Симон моргнул, и улыбка расплылась по его лицу. Они вернулись. Все участники группы по покорению рейд-подземелья вернулись в реальный мир. Все они, включая Гастхаунда, выглядели потрепанными. Его некогда нагонявший страх костяной плащ выглядел так, словно он пролежал в каком-нибудь склепе добрую сотню лет, ведь плащ просвечивал множеством дыр и многие его кости сломались. Фактически, чем дольше Симон смотрел на группу, тем больше его улыбка блекла. Что-то не так, все их лица были мрачными. Большинство молчало, и лишь Гастхаунд о чем-то переговаривался с Роуз и Аланой, тогда как остальная группа изо всех сил пыталась не смотреть на Тию. Она стояла на коленях перед Хризантемой. Симону настолько поплохело, что он вышел из транса и вновь оказался в мамином саду. По возвращению он нарастил землю желтой и горькой рвотой. Несколько долгих секунд он вытирал слезы с глаз, а потом посмотрел на вышедшие из себя. Жидкость на земле казалась такой чуждой ему, что он не мог связать ее с собой и даже со своими внутренностями. Дрожащий Симон закрыл глаза и снова вернулся к Хризантеме. Все ее тело лишилось волос, а кожа отслаивалась большими клочками. Медведь напоминал гнилой фрукт. Комковатый и мягкий фрукт неестественной формы. Ее предыдущее могущественное тело лишилось формы, как сдувшийся шар с водой. Тия нежно гладила хризантему и нашептывала ей какие-то слова, что Симон не мог расслышать. По привычке Симон создал астральное воплощение в виде птички, но быстро разрушил ее в надежде, что никто не заметил его. Голову Симона заполнили мысли, что он не сможет выдержать текущий зловещий взгляд зеленых глаз Гастхаунда, что отдавал какой-то приказ. Симону уже требовалось разобраться в ситуации. Рядом с телом Тея на земле лежал меч и шлем с рогами, в которых Симон узнал регалии чемпионов. По крайней мере, они смогли достичь этой цели. Когда он подумал о целях, то увидел вспыхнувшие золотым светом позади них подземелье. Перед глазами Симона появилось уведомление. Поздравляем зону 33. Ваши сильнейшие воины прошли рейд подземелья. Количество энергии в окружающей среде возрастает в 1,5 раза в сравнении с предыдущим количеством. К тому же рейд подземелья превращается в могущественное подземелье, что скрывает внутри себя невероятные награды. Продолжайте побеждать это подземелье, чтобы открыть все его скрытые секреты. После победы территория зоны 33 расширена на дополнительные 80 километров во все стороны. Предупреждение, когда планета вошла в систему, в некоторых ее частях время остановилось. Теперь в те области могут проникнуть люди. Однако в новых территориях появятся монстры в пределах 35 и 45 уровня. Поэтому действуйте осторожно. Эти территории откроются завтра. В новых территориях появится дополнительное редкое природное сокровище, поскольку вы зачистили вторыми рейд подземелья на вашей планете и пятыми в вашей когорте. Все рожденные в вашей зоне люди получат дополнительные 5 единиц ко всем характеристикам. Через 6 месяцев ваша зона 33 будет подключена к новой земле. Новая земля будет состоять из богатых на ресурсы полей опасности и других зон, что прошли свое рейд подземелье. На каждом поле опасности будет появляться множество монстров, пока раз в каждые 6 месяцев не падет полевой босс. Подключение к новой земле одной зоны послужит причиной подключения к новой земле двух полей опасности. Готовьтесь следующие 6 месяцев, ведь как только к новой земле подключится 7 зон, система начнет этап испытания. Берегитесь, люди. Великое бедствие приближается. Глава 468. Рен Дидли вложил все свои бушующие эмоции в крик и настолько громко выругался, что астральное тело Симона отпрыгнуло в сторону от группы. Тея, как и прежде, продолжала плакать над гниющей хризантемой. От такого зрелища в груди Симона похолодело, но, хватит ли у нас людей, чтобы организовать спасательную операцию, подумала Роуз вслух. В любом случае нам нужно действовать быстро, нужно спасти тех людей у границ. Я уверена, что миссис Гамильтон уже отдает приказы отрядам, пока мы тут разговариваем, пробормотала Алана. Рен Дидли кивнула и его лицо потемнело, когда он погрузился в свои мысли. Симон видел, как Рен Дидли изо всех сил пытался расслабиться, но не преуспел в этом и лишь беспомощно покачал головой. Затем он знаком приказал группе отойти от Теи, чтобы она побыла одной. Когда все они отошли достаточно далеко, что перестали слышать всхлипывание девочки, Гастхаунд повернулся и посмотрел на остальных острым взглядом. «Я бы хотел кое-то сказать, пока мы не расстанемся и начнем разбираться с теми проблемами, что появились после этого дня. Особенно хотелось бы обратиться к тем из вас, с кем я не особо знаком». Симон осмотрел собравшихся. Из Даннитауна кроме Гастхаунда здесь была Алана, Энни, Кларисса и Птолемей. Бесстрашный и Роуз пришли из убежища, хотя сейчас Бесстрашный выглядел довольно потерянным и лишь пристально следил за Гастхаундом. Из оставшихся был Люцифер из Фрэнксберга и Дрейк из Восточного края. Последние четверо из других деревень холодно посмотрели на Гастхаунда, особенно Роуз. Казалось, словно от голоса Рен Дидли она заметно напряглась. Заметив эту реакцию, Гастхаунд успокаивающе поднял руку и сказал: «Расслабьтесь, я не собираюсь вам угрожать, а всего лишь». Остановившись на мгновение, Гастхаунд поднял голову и посмотрел в небо. «Я всего лишь хочу, чтобы все вы понимали, насколько после этого изменится в вашей жизни. У каждого это может проходить по-разному, но не стоит забывать, что вы возвращаетесь к привычной жизни после целого месяца постоянного балансирования между жизнью и смертью. Это может показаться весьма небольшим промежутком времени, и вы не ошибетесь. Но даже за один месяц многие из вас пережили хотя бы один или несколько раз ощущение, что вы приблизились к своим пределам и почти умерли. Но вопреки всему вы выжили. Считайте это время переломным моментом в своих жизнях, после которого вы больше не будете прежними. Для начала стоит сказать следующее. Во-первых, продолжайте тренироваться и оттачивать свои навыки, чтобы с их помощью достичь новых высот. Знание о том, насколько далеко возможно зайти, станут вашей силой. Вы получили эту силу и смертельную уверенность в себе, которой нет у других. Уверенность, что станет вашим преимуществом в каждом аспекте жизни до тех пор, пока вы не собьетесь с пути. Не недооценивайте силу, которую вы испытали на себе. Во-вторых, я также хочу указать вам на то, чего вы пока еще не осознали. Ваши стандарты силы и нормального изменились. Опять же, вы можете спросить, что могло измениться за всего лишь месяц. Но я попрошу вас задуматься над вопросом. Кто из вас сейчас все еще боится внезапного нападения рейд-босса? Даже если это будет рейд-босс 3 ступени, у которого было время для создания лейтенантов. Кто из вас сомневается, что мы не сможем с легкостью справиться с подобным врагом? Никто не ответил. Все лишь неподвижно стояли и смотрели на Гастхаунда. На лицах некоторых, что особенно выражалось в Алане и Роуз, появилось замешательство или даже недоумение, ведь они не понимали, куда клонит Гастхаунд своим внезапным монологом. Не получив ответа, Гастхаунд продолжил. «Даже если вы столкнетесь с таким врагом в одиночку, кто бы из вас не смог сбежать от него? Кто из вас потеряет хладнокровие от внезапной атаки или множества врагов и не увидит общую картину? Кто хоть на секунду засомневается, что с примерно равными шансами вы не победите таких врагов?» Как и раньше, все молчали. Только Роуз чуть подняла руку, и уголки ее рта приподнялись в ухмылке. На такую реакцию Гастхаунд усмехнулся и снова продолжил. «Вы лучше поймете мои слова, когда вернетесь домой. Когда будете слышать раз за разом разговоры о тренировках и о мелочных обидах окружающих друг на друга, вы поймете, как мелочны взгляды на жизнь других людей, что приводит к третьему и последнему вопросу. Можете не сомневаться, что наша группа является сильнейшей в нашей зоне, а может и на всей земле». Симон вздрогнул, ведь он почувствовал себя крайне неуютно посреди этих людей. Гастхаунд не ошибался. Симон не знал, через что прошла эта группа. Но хоть у каждого члена этой группы броня покрылась трещинами и кровью, все они прямо и решительно смотрели перед собой. Сами их глаза светились решительностью. Когда теперь заговорили об этом, и сам Симон ощутил восхитительное чувство уверенности от этих людей. Увидеть подобную решимость кому-то вроде Симона, что всегда сомневался в себе. Каждый их взгляд острой иглой впивался в душу Симона. Добавлю еще одно: такого ощущения вы никогда не ощущали. «После этого дня вы сполна осознаете смысл фразы «как одиноко на вершине», — произнес Гастхаунд и задумчиво посмотрел на свою руку. «Вероятно, это сейчас прозвучит банально, но когда люди будут смотреть на вас, они не увидят вас, в их глазах не будет отражаться ваше имя или личность. Другие будут видеть ваши дела, а из самых выдающихся поступков они сложат собственное мнение о вас. Таким образом вы будете вечно сталкиваться с ситуациями, что вас оценивают за ваши успехи, а не за личность. Для остальных вы застынете на месте», — тихо сказал Гастхаунд, опустив глаза к земле. «И пока вы не прославитесь больше, то не сможете двигаться вперед. В такие моменты очень просто остаться в прошлом и потерять самого себя, исчезнув подобно миражу в пустыне». Внезапно Гастхаунд поднял взгляд и посмотрел на людей вокруг себя. «Но даже так вы не перестанете быть сильнейшими, в чем есть свои преимущества. Но не позволяйте собственной силе ослепить себя и забыть об опасностях владения ею». «Ты», — заговорила Роуз, а потом рассмеялась и мотнула головой. «Очень эмоциональная речь. Я приятно удивлена, Рен Дидли. Не знала, что ты такой сентиментальный». После этих слов Гастхаунд покраснел. Остальная часть группы тихо рассмеялась, не забывая о боли Теи. К счастью или нет, но Симон не мог плакать в своей астральной форме. А если бы и мог, то по его щекам слезы уже бы давно потекли ручьями. Астральная форма позволяла ему отчетливо ощущать окружение вокруг себя даже на таком расстоянии от его физического тела. В отличие от других, Симон ясно слышал полный печали и горя плач Тей. И слушая эти звуки, Симон чувствовал, как медленно разваливался часть его самого. Он ощущал, словно собственной рукой держал свое сердце. Сейчас в его мире не существовало ничего, кроме стука в своей груди. «Ты такой», — что-то хотел сказать Симон. Хотел как-то оскорбить Гастхаунда, находясь в незаметной для других астральной форме. Но он не смог заставить себя произнести это. «Избранный». «Да», сбивчиво закончил Симон, пытаясь отыскать более подходящее слово. Но чем дольше он думал над этим, тем больше злился на себя. Гастхаунд не начинал таким, каким его видел сейчас Симон. Он много работал над собой ради такого результата. Он снова и снова менялся, пока не изменился до неузнаваемости для тех, кто знал его прежнего. Симон смотрел на человека нет, смотрел на силу природы, что вернулся с победой после испытания рейд подземелья. Гастхаунд был невероятно далеким от того едва живого человека, которому помогал встать на ноги Симон. И такие мысли только доказали правоту Гастхаунда, разве нет, доказывали, что обычные люди смотрят на сильных совсем по-другому. Сильных больше не беспокоили пустяковые чувства слабых людей. Эти люди не могли позволить себе остаться рядом с Тией и скорбеть вместе с ней, разделив ее боль, даже если Хризантема была частью их команды. Они попросту не могли. Симон почувствовал себя чересчур подавленным, чтобы продолжать ход мыслей. Находясь в астральном теле, он мог лишь сжать бессильно кулаки и ощутить душевную боль. Но это чувство взбодрило его. «Если бы я смог стать таким же», прошептал Симон. «Если бы мне удалось заставить себя продолжать хоть немного больше, чтобы ухватиться за силу своими руками, я...» Симон остановился. Его посетило озарение. Метод получения силы, о котором другие все время говорили, пока он наблюдал за ними в своей астральной форме. Он тут же отогнал эти мысли или попытался отогнать. Но часть Симона, что упивалась болью, лишь хихикнула и крепко ухватилась за эту мысль. Сложность пути получения силы заключалась в готовности принять ее. Этому его обучил Гастхаунд. Поэтому сейчас Симон не стал задумываться о последствиях. Он создал астральное воплощение возле Теи. Она даже не подняла голову на его появление, так что Симону хватило времени, чтобы вылепить собственное тело в мельчайших деталях. Этот новый грубый Симон получал извращенное удовольствие от того, что каждый из его недостатков был выставлен на всеобщее обозрение. Его тонкие руки, пухлый живот, кривой нос и жирные волосы. Когда он закончил, то подошел к Тее и похлопал ее по спине. «Мне жаль о твоей утрате. Мне жаль о многих вещах. Но мне нужно сделать это, не так ли? Поэтому я не могу, поэтому мы не можем». Она не ответила и лишь продолжала плакать. В некотором смысле, ожидая такую реакцию, Симон не поддался эмоциям. Им овладело нечто большее простых эмоций. Он только вздохнул и сказал: «Обещаю, я защищу тебя, Тея». А затем он наклонился и схватил руками лежавшие на земле регалии. Глава 469. Рэндидли резко обернулся прямо перед тем, как собирался подшутить над Роуз по тому поводу, что из всех присутствующих здесь она самая бесполезная в сражениях. Но не успел он заговорить, как ощутил вспышку энергии позади себя со стороны рейд подземелья, что уже стало обычным подземельем. Вспышка была невероятно сильной, и она вызвала настолько большой вихрь эфира, что глаза Рэндидли широко распахнулись. «Да неужто это создание? Это точно не оно, что могу сказать по полученных нами воспоминаниях», — прервала его мысли Лукреция. «Но это не значит, что у нас нет проблем. Воспоминания». Рэндидли несколько раз быстро моргнул. Он изо всех сил попытался отбросить эту мысль, но потом и направился к подземелью, где Тея все еще сидела в слезах. Он шел к месту, где оставил две регалии. Рэндидли начал корить себя за то, что они лежали так близко к Тее, что в порыве горя она схватила их. Он должен был спрятать их в свое пространственное кольцо, но на фоне других забот позабыл об этом. Последние события происходили чересчур быстро. Конец сражения, прыгнувшая защитить его Хризантема, возвращение в обычный мир. Все это вымотало его до нитки, и он выпустил контроль над ситуацией. Он даже забыл убрать от сторонних глаз регалии, вместо чего пошел поговорить со своей группой, чтобы попытаться подготовить их к эмоциональным последствиям полученной ими силы. Да за что ему все это? Когда Рэндидли подошел к Тее, он застыл от потрясения. Тея все еще сидела на земле и сквозь всхлипывание даже не заметила ураган эфира рядом с ней. Меч и шлем исчезли из виду, когда они превратились в два сгустка света, что вращались по кругу в этом водовороте. А в центре этой бушующей энергии было что-то, что Рэндидли не мог распознать. Даже с обнаружением эфира он смог лишь почувствовать едва заметный запах. Кто же там? Но происходящее уже не остановить, и плечи Рэндидли опустились. Сгустки света вращались так быстро, что превратились в сплошные полосы света, а затем погрузились в существо в центре торнадо. Перед глазами Рэндидли появилось уведомление, что подтвердило его худшие опасения. После долгой борьбы и многих испытаний в вашей зоне появился новый чемпион, Вечный Мечтатель. Вы можете присягнуть Вечному Мечтателю, чтобы получить навык Малая Иллюзия. Навыки от предыдущих чемпионов могут быть выучены заново, но при выборе текущего чемпиона вы потеряете их. Отныне рожденным в зоне 33 будет легче обучаться способностям, связанным с гаданием, предсказанием будущего и иллюзиями. При нахождении в зоне 33 навыки, связанные с гаданием, предсказанием будущего и иллюзиями, будут быстрее улучшаться. После появления этого чемпиона ищите особые задания, связанные с ним. Вихрь эфира осел на землю, и взору Рэндидли открылась небольшая птичка, что парила в воздухе. В сравнении с предыдущими версиями эта птица пульсировала силой, а ее тело изобиловало столь большим количеством деталей, что на порядок превосходило все предыдущие формы. Птичка махала крыльями и подпрыгивала в воздухе, совсем как обычные птицы. Рэндидли бы не смог вот так сразу сказать, что это не настоящая птица, если бы не ее внезапное появление из ниоткуда. Но все же Рэндидли выругался вслух. Почему из всего возможного у них появился чемпион, связанный с иллюзиями и гаданием? Ах ты испорченный паршивец, не стоило тебе делать такой выбор. Птица ничего не ответила, но быстро подлетела к Тее и уселась на ее плечо. Птица подняла голову и запела, и от ее песни небо потемнело. С набежавших туч на землю посыпались белые комки снега, как во время метели. Тея продолжала всхлипывать и еще сильнее обхватила пальцами хризантему. Наблюдая за этими двумя, Рэндидли задумался, а что если бы он сделал чемпионом Птолемея или даже Регину Нортвинд по возвращению в Даннитаун, то мог бы получиться чемпион со способностями целителя. Но сделанного уже не вернешь, и хризантема медленно, но верно приближалась к концу своей жизни. Исцеление, любое исцеление уже ничем не поможет. Такое обличие птицы Симона выглядело красивым, но и все на этом. Рэндидли искренне надеялся, что этот придурок научился лучше и эффективнее управлять своими навыками. Не сказав ни слова, Рэндидли развернулся и пошел прочь. В этот момент грудь хризантемы дрогнула в последний раз и замерла, а снежные лепестки продолжали покрывать землю вокруг них. Вскоре группа Рэндидли вернулась в перекрестную звезду. Некоторые бросали на Рэндидли удивленные взгляды за то, что Симон стал чемпионом. Но сейчас на лице Рэндидли было выражение, отчетливо передающее его мнение по этому поводу, что никто не рискнул начать расспросы. Даже Эйс промолчал, а потом группа разделилась. Эйс и Роуз отправились в убежище, Дрейк в восточный край, а Люцифер телепортировался с ними в Даннитаун. Перед самим перемещением в Даннитаун, Рэндидли бросил долгий взгляд на пульсирующую сферу эфира на ближайшем холме. Скорее всего, сейчас там Симон испытывает границы и возможности своей новой силы или же пытается разными фокусами успокоить и подбодрить Тию. Руки Рэндидли сжались в кулаки. Неужели за это они сражались в рейд подземелье? Более рациональная часть Рэндидли задалась вопросами, чем помогут возможности такого чемпиона их зоне, но эти мысли были сдуты прочь охватившей его яростью. Он так быстро покинул Тию по той причине, что он не мог доверять самому себе. Если бы он остался там, то мог бы со злости наброситься на Симона. Рэндидли не знал, насколько сильным стал Симон после такого превращения, но он должен быть на уровне предыдущих чемпионов. Чемпионов, которые были слабее Рэндидли перед его походом в рейд подземелье. А ведь Симон специализируется на иллюзиях, а не на физической силе. Рэндидли не сомневался, что сможет выследить и оборвать жизнь этого глупого ребенка. Но он не знал, сможет ли после этого передать роль чемпиона кому-то еще. Что если таким образом он навсегда уничтожит чемпиона в их зоне? Никуда не делось и то, что он планировал убить ребенка-подростка. Этот факт омрачил Рэндидли. Но сейчас не время ему принимать окончательные решения. Лучше вернуться в Даннитаун как можно быстрее, проверить Нивеа, поговорить с миссис Гамильтон и рассказать ей всю информацию о рейд подземелье. К тому же, воспоминания. Казалось, перекрестная звезда сейчас праздновала прохождение рейд подземелья. Однако Рэндидли отмазался разными оправданиями перед лидерами этой деревни. Он сейчас не в настроении для праздников. Когда он с группой оказался в Даннитауне, то сразу же сорвался с местом и на полной скорости побежал в сторону леса. Он ускорился до своего предела и совсем не заботился о любых преградах, что разрушались на его пути. Рэндидли бежал прямо на северо-восток к Нивеа. Когда он только вернулся на землю с рейд подземелья, то ощутил полученную от уровня энергию и то, что она начала извиваться, а потом течь через связь к Нево. Даже сейчас эфир не переставал течь к Нево и придавать ей необходимые силы. Какие бы изменения ни произошли с Нево после получения класса Рендидли, поток эфира к ней ускорил ее превращение. Рендидли ощущал, как под воздействием его эфира тело Нево перестраивается намного быстрее, чем тот медлительный процесс раньше. За время его пребывания в рейд-подземелье столько успело измениться, что даже сейчас Рендидли не разобрался со всем этим. К тому же те воспоминания они подождут, какие бы любопытство ни терзало его. Без него даже для Рендидли рейд-подземелье давалось непросто. Ее присутствие рядом с ним превращало многие жизненно опасные вызовы в детскую игру. И вот Рендидли добежал до врага, где лежал его спутник. Какое же удивление он испытал, когда увидел здесь кое-кого, кто готовил какую-то рыбу на небольшом огне. Мужчина заметил Рендидли, моргнул и подскочил на ноги. Рендидли сосредоточился на лице этого человека и узнал его. Это был друг Кейла и Пайла, Дениш. Стройный индеец моргал еще несколько секунд, а потом поспешно поклонился. Рендидли было открыл рот, чтобы спросить причину присутствия Дениша здесь, но потом земля загрохотала. Через связь с него Рендидли почувствовал, как она шевелится и подергивается короткими рывками, как человек, что вот-вот проснется. Поэтому Рендидли ничего не сказал, а прошел мимо мужчины к краю оврага. На его дне Рендидли увидел изгибающиеся и трескающиеся кости, из которых поднимался густой туман из сгустившегося эфира. Туман пульсировал вместе с дыханием Нево, медленно то опускаясь, то поднимаясь. «Нево», — подумал Рендидли и передал мысль через связь. Наступила тишина, а потом грохот повторился, но уже сильнее. К Нево потекло еще больше эфира, словно ее трансформация максимально ускорилась. В земле появлялись трещины, куски костей и каменистой земли стирались в пыль, когда внизу смещались и пульсировали разные секции тела Нево. «Так и должно быть?» – спросил побледневший Дениш. Рендидли не ответил. Еще 15 минут звуки потрескивания становились все громче и вместе с этим усиливался грохот земли. После этого вновь опустилась тишина. Во враге ничего не двигалось, а потом из ямы вытянулась костяная рука, что начало вытаскивать тело наверх. Рендидли усмехнулся, когда Нево медленно выбиралась из своего лежбища. Он не обращал внимания на взволнованного Дениша возле себя. Нево определенно стало меньше, но Рендидли не возражал против этого. Своими чувствами он уже видел, что пережитые нею изменения сделали ее сильнее, хоть она и потеряла часть того импульса от движения, который могла набирать раньше. Нево превратилась из толстого червя в некое гуманоидное существо высотой в 2,5 метра. Но будет правильнее сказать, что эта гуманоидная форма была ближе к людоящеру, чем к человеку. У нее были толстые и сильные ноги, мягкая серая плоть, которую защищала толстая костяная броня. Ее туловище удлинилось, и у нее появился позади могущественный с виду хвост, что был в 3 раза длиннее ее туловища. Ее руки выглядели относительно худыми, но они оканчивались блестящими костяными кинжалами. Из ее спины выглядывало 2 крыла полностью из костей. Рендидли сомневался, что такие крылья способны создать достаточную подъемную силу для полета, но в ближнем бою они станут прекрасным оружием. И самым впечатляющим изменением или отсутствием такого было лицо Нево. У нее не было гуманоидного лица. Она сохранила то же лицо костяного червя, что обладал холодными черными глазами над круглой пастью рта, в котором находились ряды острейших зубов. Рендель вернулся, произнесла Нево и весело скривила свой рот. Дениш поспешно извинился и побежал со всех ног от этих двоих. Глава 470. Дрейк осмотрел окружающую себя группу из 20 мужчин и женщин, что являлись сильнейшими воинами Восточного края. Эти люди с самодовольными улыбками на лицах смотрели на него. «Ты в самом деле хочешь сразиться сразу со всеми нами?» – спросила Цитра, не переставая высокомерно улыбаться. Дрейк со всей серьезностью кивнул и спокойным взглядом осматривал людей вокруг себя. В текущее время он не знал, как реагировать на странную речь Гастхаунда о силе. А поскольку сейчас Сидни спала, он решил проверить, насколько правдивыми и близкими к реальности были слова Гастхаунда. Уже с первого взгляда Дрейк подметил, насколько беззаботна эта группа людей. 2 человека позволили себе невероятную беспечность. Они стояли чересчур близко к нему. В случае внезапной атаки Дрейка эти двое бы уже умерли перед началом самого сражения. Сейчас Дрейк не ставил перед собой цель исправить ошибки этих людей. Неопытному воину очень просто недооценить дальность поражения мечом или когтями монстра. Но во время сражения с Дрейком они осознают свои ошибки. «Ладно, ладно, но может нам стоит дать тебе хотя бы 30 минут, чтобы ты подготовил свою костяную броню?» Произнесла Цитра и расслабленно пошла к стене с крючками, чтобы взять тренировочное снаряжение и деревянный меч в качестве оружия. Ухмыльнувшись, Дрейк активировал навык и воспользовался каждой частичкой силы воли, чтобы ускорить процесс появления доспехов. Из его тела начали вытекать жидкие кости, что тут же соединялись в определенную форму, на глазах превращаясь в латные рукавицы, ножные латы, наплечники и, наконец, в шлем. Всего за полминуты все тело Дрейка покрылось костяными доспехами, и он с облегчением выдохнул. 20 его противников застыли на месте и с выпученными глазами смотрели на него. Но после такой реакции Дрейк не возгордился, ведь он смог достичь столь быстрого появления костяной брони лишь благодаря своим возросшим характеристикам. Но он не мог отрицать, что ежедневное использование этого навыка для выживания в сражениях со смертельно опасными противниками подняло до невероятных высот мастерство Дрейка, о котором он раньше не мог и мечтать, считая это за гранью возможного для себя. «Нет нужды», — ответил Дрейк, обнажая свой большой костяной меч. «И можете не облачаться в снаряжение, оно вам не поможет. Атакую через 10 секунд. Подготовьтесь». Некоторое время Нива наслаждалась своим новым телом, пока Рэн Дидли не оторвал ее от экспериментов, чтобы они вместе отправились в его внутренний мир, где их ждала Лукреция. Казалось, после этого Нива твердо решила пойти в Даннитаун, ведь сейчас она стала невероятно похожей на людей. В свою очередь Рэн Дидли не знал, как развеять ее иллюзии, ведь человеком он не мог ее назвать. Поэтому сейчас Рэн Дидли просто промолчал. В его глазах такая трансформация сделала Нива еще более ужасающей. Особенно бросалась в глаза ее голова костяного червя, что красовалась на чем-то отдаленно напоминающем человеческое тело. Но это не отменяло того факта, что с таким размером Нива сможет проходить через большинство человеческих дверей, что раньше ей запрещали. В прошлом обличии она бы скорее разрушила любой дверной проем вместе с частью стены вокруг него, чем смогла пройти в дверь. Сразу по прибытии в его навык души они обнаружили парящую в небе Лукрецию. Хоть король монстров пожертвовал своей жизнью в ходе атаки навыка души создания, он перед этим убил Дециматора. После смерти лидера атаки армии создания стали хаотичными, и они начали атаковать друг друга. Это позволило союзным армиям без труда добить выживших. В текущее время люди этого мира вовсю восстанавливались и устраняли весь тот ущерб, которые они понесли от меняющих обличия и атаковавших после этого армии создания. Даже без короля монстров монстры слаженно участвовали в восстановительных работах под началом женщины-волчицы. По всеобщей договоренности монстры будут помогать другим жителям этого мира лишь несколько недель, после чего вернутся в свои земли. В общем, сейчас наступило мирное послевоенное время. Но Рэн Дидли чувствовал, что не просто в его навыке души воцарился мир, но и сам мир начинал трансформироваться. Рэн Дидли уже ощущал некоторые изменения, но пока не мог оформить свои наблюдения в слова. Однако сейчас он повернулся к Лукреции. «Ты уже просмотрела воспоминания?» – спросил Рэн Дидли. «Некоторые из них», – кивнула Лукреция. «Но они запутаны и разрознены, так что с ними непросто разбираться. Пускай вор и пыталась собирать их в правильном порядке, но она не хотела оставаться долго в том месте, не тогда, когда король монстров смотрел на нее, как она сказала. Однако она вернула его тело в твой мир». Рэн Дидли не знал, что на это ответить. Он чувствовал на себе ответственность за его смерть, что было новым для него чувством. Конечно, он и раньше убивал, но никогда не убеждал кого-то умереть ради себя. Возможно, эта жизнь была оторвана ради существования всего мира навыка души. Но Рэн Дидли считал, что именно его личный разговор с королем монстров сподвигнул того на такой поступок. Ведь именно Рэн Дидли спустился и поговорил с королем монстров. И именно он дал ему инструменты, чтобы сжечь создание изнутри. Чтобы его жертва не оказалась напрасной, Рэн Дидли поклялся себе, что будет больше заботиться о своем мире. Они заслуживают большего, чем то недолгое время, что Рэн Дидли уделил их лидерам. Лукреция держала руками чашу, внутри которой находилось множество маленьких самоцветов. Эти плотные камни были окрашены в темные оттенки травянисто-зеленого, бордового и насыщенного синего цвета. Когда Рэн Дидли протянул руку и коснулся их, Камни в чаше замерцали и начали дрожать, а потом проникать в его пальцы, чтобы стать единым целым с Рендидли. Как и сказала Лукреция, эти воспоминания были запутанными. Сознание Рендидли охватила волна беспорядочных образов, мыслей и эмоций. Хотя они не принадлежали ему и совсем не подавляли, но казались убедительно правдивыми. Как же пугающе увидеть с его или ее точки зрения, насколько правильными она считала свои действия. Хоть причины ее поведения оставались неясными, но Рендидли отчетливо ощутил, как сильно она жаждала нанести ответный удар системе, скрывая свое участие в этом. Поскольку с первого раза Рендидли не понимал, о чем были воспоминания, он просматривал их снова и снова. При таком просмотре он мог быстро проматывать воспоминания, а когда доходил до конца, то начинал сначала. Когда снова и снова прокручивал воспоминания, а Нива заглядывала в них через его плечо, Рендидли начал замечать одну вещь. Он обратил внимание на глубокие познания создания в манипуляции эфиром. Ему не раз встречались воспоминания, как создание создавало эфирные формы для очень узконаправленных целей. В отличие от способа Рендидли постигать эфир благодаря разным предположениям, она полагалась на метод проб и ошибок, но со своей гениальной интуицией уже за несколько попыток создания добивалась желанного результата. Эти воспоминания Рендидли отложил на потом, чтобы с их помощью улучшить собственные навыки. Сейчас он искал другую и более важную информацию. Вскоре Рендидли заметил еще одну группу воспоминаний, что касалось его самого. Он почувствовал, что создание, с которым он столкнулся, являлось лишь одним из тысяч воплощений, что были разбросаны по всей когорте и проводили свои эксперименты. Он чувствовал, как создание приложило руку к каждому этапу жизни Рендидли. Оно давало ему навыки для преодоления преград, а потом превратилось в постоянное препятствие, что заставляло Рендидли раз за разом выходить за пределы своих возможностей. Как же противно ощущать веселье создания, когда он сражался против нее, и ее искры восторга, когда Рендидли преуспевал. Он ощутил ее любопытство к себе и к тому, что он делает. Однако его медленный и обычный для системы рост, по ее мнению, заставил создание прийти к выводу, что она не сможет использовать его в качестве оружия. Как ни странно, создание было во многом благодарно действиям Рендидли, ведь именно он поспособствовал появлению идеи создать деревню в рейд подземелье зоны, что проиграло. Создание посчитало эту информацию настолько полезной, что она распространила ее среди всех остальных своих воплощений, чтобы они воспользовались ее наработками, если она сама провалится. За эту единственную информацию она признала Рендидли полезным. Рендидли вздрагивал каждый раз, когда переживал это воспоминание. А самый яркий момент удовлетворения Рендидли отыскал в последних мыслях создания, когда она осознала, что сделал Рендидли и как он подложил Талумурид в душу ее воплощения. Хоть последние воспоминания были расплывчатыми, но из них Рендидли узнал, какой настоящий страх и глубокий ужас она испытала перед исчезновением. Эта эмоция была очень сильной, но чем дольше Рендидли ощущал ее, тем больше угасало его веселье. Ему пришлось вспомнить, что хоть создание было садистом-социопатом, но перед чудовищной системой она и рядом не стояла. Создание стало такой именно из-за системы, хотя Рендидли и не знал подробностей произошедшего с ней. Поскольку воспоминания принадлежали только воплощению, что наблюдало за Рендидли, он никак не мог узнать больше. Но в воспоминаниях создания было и другое. В частности то, как создание было очаровано человеческими классами. Они не просто впечатляли ее, а ошеломляли. Из воспоминаний ее настоящего тела она знала, что большинство рас не имели настолько большого разнообразия классов, которые могли получить. К примеру, как-то, что в мире Шала все люди получали разные варианты класса копейщик. Конечно, в том мире существовали классы, в основе которых лежало другое оружие или атрибут, но существовало всего около десятка таких архетипов, что положили начало множеству вариаций себя. С другой стороны, у людей попадалось множество самых разных уникальных классов, что являлись сравнительно слабее тех архетипов. Конечно, не стоило забывать, что примерно 1% людей попадался невероятно могущественный класс, что могли компенсировать слабость других классов. Однако создание посчитало такое соотношение на удивление странным. Она предположила, что причина такому явлению лежит во врожденном творческом подходе людей и тому, насколько разными сферами увлекалась их культура до появления системы и как много значения уделялось придумыванию новых вещей. Но также она предполагала, что одна из причин таких разных классов скрывалась где-то глубже. Она думала, что это связано с тем, что позволило Рендидли так тонко искажать систему вокруг себя и нарушить ее правила новыми и интересными способами. В любом случае, исходя из воспоминаний о разговорах с другими воплощениями в человеческих зонах, эксперименты создания получили 5 положительных результатов. Такой результат не сравнить с другими мирами, где она могла потратить время и не найти ничего интересного и полезного. Воспоминания об общении с другими воплощениями были самыми запутанными и нуждались в особо тщательном изучении. Чем глубже Рендидли изучал эти воспоминания, тем больше ухудшалось его настроение. Причина этого лежала в том, что из них он узнал о людях, что сдались перед созданием и стали подопытными в ее экспериментах. Это было отрезвляющее осознание. Хотя другие воплощения создания могли еще не знать, что Рендидли победил это воплощение, но они знали о нем и могли подготовить в следующую встречу с ним куда лучшее оружие. Создание может лучше подготовиться для сражения против Рендидли, чтобы принести в жертву ради своих целей всю землю. Рендидли закрыл глаза на секунду, перестав изучать воспоминания, и вздохнул. Со всеми своими усилиями он выдернул лишь один сорняк. Если он хочет уберечь землю, то должен уничтожить всю корневую систему. А для этого потребуется больше убийств людей, которые достаточно глупы, чтобы продать свой род этому фальшивому богу. Глава 471. После проверки тел Дрейк напоил целительными зельями наиболее раненых, а потом снял свою броню и сел возле этих потерявших сознание людей, начав протирать свой меч от крови. Он продолжал обтирать меч и полировать его небольшими кругообразными движениями, пока не увидел в нем свое отражение. И лишь сейчас Дрейк осознал, что такую манеру вытирать меч он перенял от Люцифера. А ведь он сделал это не задумываясь, начав подражать тому мужчине и его изощренному ухаживанию за своими мечами. Сейчас Дрейка охватила странная смесь веселья и отвращения. Закончим с мечом, Дрейк спрятал его и осмотрел недавнее поле сражения. В отличие от Люцифера и Литей, Дрейк не покрыл землю трещинами своей силой. Это было своеобразным преимуществом, ведь не придется менять пол тренировочной арены. В отличие от Алана и Лианни, земля покрылась кровью, ведь удары Дрейка лишь ранили противников, они мгновенно убивали их. В отличие от Клариссы, Птолемея или Гастхаунда, на телах и броне противников Дрейка не было ожогов или следов от магии. Не то чтобы Гастхаунд полагался лишь на заклинания, но, чем сильнее становился Дрейк, тем больше он осознавал, что навыки с использованием маны намного, намного ужаснее обычных ударов, для которых требуется запас сил. На телах вокруг Дрейка он отчетливо увидел, насколько сильным стал. Все свое пребывание в рейд подземелье он бережно и тщательно оттачивал свои техники. Если рассматривать Дрейка лишь с точки зрения грубой силы, то между его текущей силой и силой перед входом в рейд подземелье не было особой разницы. Но не стоило забывать о десятке нюансов, что влияли на разницу между его прошлой силой и текущей. Перед походом в рейд подземелье он атаковал яростными и дикими ударами, пытаясь превзойти противника своей силой. По этой причине его атаки были короткими и жестокими ударами, чтобы вывести противника из строя и позволить Дрейку добить противника. Против монстров требовалось около 5 таких ударов, чтобы потом окончательным ударом прикончить оглушенного или раненого противника. Если дело доходило до сражения с людьми, то такими жестокими ударами не составляло труда уложить на землю большинство бойцов из восточного края. Для людей таких ударов с головой хватало, ведь подобные атаки легко ломали боевой дух противников вместе с их костями. К слову, в недавнем сражении Дрейк сломал голень одному парню. С бушующей битвой вокруг него тот парень не мог даже пошевелиться, а лишь заливался слезами. Хоть Дрейк ничего не сказал об этом, но он подметил поведение этого бойца. Хоть он не сказал бы, что это настолько важно, однако, Дрейк как вчера помнил, когда в самом начале в рейд подземелье он получил удар от кентавра, что разрушил его костяной шлем и оглушил Дрейка. После такого удара он даже частично ослеп. Его пошатнуло настолько сильно, что Дрейк едва не упал на землю. Его первыми мыслями было бросить весь свой запас силы для того, чтобы отступить и в безопасном месте восстановиться. Но он вспомнил, что был одним из двух людей, кто защищал эту часть линии фронта. Если он отступит, то его напарник Птолемей не сможет сдержать монстров и умрет. В этот момент казалось, что его ноги утопали в земле. Дрейк качнулся и начал промаргиваться от крошечных осколков костей, что попали в его глаза и вокруг них, впиваясь своими острыми краями в глаза Дрейка. И тогда он осознал, что если не выдержит, то сам умрет и потянет за собой других. Его посетила мысль, действительно ли он хотел отступить и таким образом убежать от смерти. Поэтому частично ослепший Дрейк отступил на шаг, чтобы удержать себя от падения, и потом начал полагаться по большей части на слух, чтобы определять местонахождение монстров. Таким образом он атаковал монстров по их звукам, пока из его глаз не выпало достаточно костяных осколочков, чтобы Дрейк смог хоть как-то видеть. Вновь осмотрев лежащих людей вокруг себя, Дрейк подумал, что большинство людей перед появлением системы никогда не переживали подобных чувств. Люди в прошлом часто могли взять передышку, а потом продолжить свое дело. Или же люди могли стыкаться с чем-то похожим, но они проигрывали, так как не могли взять себя в руки из-за всепоглощающего страха, что переживал человек на границе жизни и смерти. Некоторое время спустя мужчина возле Дрейка застонал. Сам же Дрейк просто покачал головой, но потом подумал, что он был чересчур жестоким и требовательным к этим людям. Ведь после сражений в течение последнего месяца в группе внутри рейд подземелья его собственная живучесть и выносливость стала намного выше уровня обычных кластеров. «Неужели такое произошло всего лишь за месяц?» – спросил Дрейк у самого себя и ощутил необычное ощущение дежавю. Но действительно прошел лишь месяц. Но этот месяц словно проходил на более высоком уровне сложности, чем та жизнь, которой раньше жил Дрейк. Когда Дрейк покинул арену, он позвал для раненых нескольких целителей, а потом начал бродить по торговому центру, пока не обнаружил себя перед замком Сидни на крыше здания. Когда он пришел в себя, то не стал стучать в двери, решив дождаться пробуждения Сидни. В текущее время лучше позволить ей выспаться. Сам же Дрейк попытался отыскать выход из печальной ситуации, каким образом Восточный край может стать чем-то значимым в экономике зоны. Если они не придумают ничего эффективного, то вскоре их пожрут тени от Даннитауна и Фрэнксберга. К удивлению Рэндидли, на его пути к складу с зельями и офису миссис Гамильтон кто-то стал. Натан скрестил на груди руки и смотрел на него с таким же неодобрением, какой Рэндидли мог ожидать от 11-летнего мальчика. Когда Рэндидли спокойно принял такой взгляд на себя, Натан кашлянул. «Теперь ты понимаешь?» – тихо спросил Натан. «Как же сложно быть бессильным, когда я смотрю на Киерсти. Пепе, только сейчас осознал, как же автор противопоставляет две пары детей Тиа Симон и Киерсти Натан. Но у каждого мальчика свой подход». Натан умолк и не смог продолжить свои мысли. Губы Рэндидли сжались, но он не мог сочувствием помочь мальчику. Со всеми своими заботами Рэндидли не мог уделять достаточно внимания Киерсти. Но ведь именно она создала и руководила сейчас культом Марбора, вокруг которого обвили лес паутиной существа, что проникли на землю из навыка души Рэндидли. Такой важный объект нуждался в намного большем количестве наблюдения. Не всегда было просто определить, как появление системы повлияло на взрослых, личности и взгляды на жизнь которых уже сформировались. Однако дети смогли очень просто привыкнуть к новому образу жизни и забыли реалии старого мира. Как такое повлияет на будущие классы, навыки и пути оставалось загадкой, но подобный ход мыслей взволновал и привлек к себе внимание Рэндидли. Когда в прошлый раз Натан подходил к нему, Рэндидли подумал, что сама судьба предлагает ему Натана в качестве подопытного кролика для создания класса, чтобы ему не пришлось идти на такой риск самому. И судьба опять сводит их вместе. Глаза Рэндидли загорелись. Может, он не мог дать Натану желанную им силу, но он мог дать ему класс, что помог бы ему стать сильным. «Дай мне неделю на размышления», — ответил Рэндидли, перебирая в мыслях множество вариантов. «К концу недели, думаю, я смогу помочь тебе». На лице Натана засияла яркая улыбка, что удивило Рэндидли. Он кое-как улыбнулся в ответ и похлопал мальчика по плечу, а потом пошел дальше своей дорогой. Когда он миновал мальчика, его глаза посерьезнели. Еще одна забота на его голову, но она может недолго подождать. Пока же, Рэндидли намерился пройти первое из трех испытаний перед тем, как он сможет с уверенностью выбрать дальнейший путь. Когда он вошел в комнату, то его глазам открылся на удивление фантастический вид. У стен комнаты миссис Гамильтон было выстроено в ряд множество трубок и пробирок с разноцветными жидкостями. От пробирок трубки тянулись к земле, где утончались, пока не стали капельницами, что нависали над небольшими тарелками. По комнате между этими тарелками ходили небольшие паучки, протягивая за собой шелковые нити. Но чем больше Рэндидли присматривался к этим нитям, тем больше мрачнел. «Это не паучий шелк», — Паутина этих пауков казалась столь же прекрасной, как тонкая вуаль. Красивая паутина, что удерживала свою форму от количества нитей в ее структуре. Но эти нити перед глазами Рэндидли обладали странной тусклостью, отчего они казались едва заметными и несколько опасными. Опасными в том смысле, что такие нити сложно обнаружить, а со своей прочностью они могут оторвать конечности человеку, что не прокачивал выносливость. Это был костный шелк, что добыли на ферме костяных червей, которых Нева привела с собой, когда получила тело лидера этих существ. После погружения в разноцветные жидкости костный шелк быстро изменял свой цвет на более тусклый оттенок той или иной жидкости. Часть пауков двигались быстро и проводили бурную деятельность в половине комнаты, а вторая часть медленно сплетала длинное платье из окрашенного шелка. Было так волшебно наблюдать, как на глазах создается одежда. Но хоть внутри его поразило такое впечатляющее зрелище, Рэндидли не позволил своим эмоциям отразиться на его лице, как человек с невероятно высоким контролем. Возможно, Рэндидли обладал самым высоким значением этой характеристики на всей Земле. Со своим контролем Рэндидли понимал, как непросто управлять столькими паучками. Он и раньше знал, что эти существа были связаны некой ментальной связью, что позволяло им действовать согласованно, но такие масштабы, о чем задумался. «Лично меня они успокаивают», — спросила миссис Гамильтон, оторвавшись от своего простого рабочего стола, что занимал вторую половину комнаты. «Понимаю, что не все люди способны спокойно наблюдать за столь многими крошечными существами, что движутся вместе ради единой цели». «Нет, все хорошо», — немного улыбнулся Рэндидли. «Просто странно, почему некоторые и сейчас обращают на такое внимание. Двуглавый тролль, что сравняет с землей какой-нибудь дом, если войдет в него, кажется намного страшнее этих насекомых. Но и сейчас осталось немало людей, что с радостью бросится в сражение с более крупным врагом, чем будут иметь дело с этими паучками. Думаю, такая ситуация держится потому, что людям проще проявить свою силу для сражения с известными угрозами», — усмехнулась она. «В конце концов, миллионы невзрачных людей проделали колоссальную работу, чтобы подчинить себе всю Землю до появления системы. А эти насекомые напоминали и продолжают напоминать людям, что против небольших угроз большой человек не может ничего, пока эти маленькие угрозы не превратятся в огромную проблему». Она замолчала. Рэндидли не хотела и дальше продолжать эту тему, а потому не прерывал тишину. Эта ситуация прекрасно знакома ему самому. Он столкнулся лицом к лицу с множеством собственных и небольших недостатков в самых разных областях, и никакая сила не может помочь ему решить эти проблемы. Требовалось только время и внимание, чтобы хоть попытаться преодолеть их.